20 ноября в Пхеньяне в гостинице «25 апреля» был накрыт торжественный юбилейный стол в честь участников 6-го съезда Союза демократических женщин Кореи, которые отмечали день рождения.